Сделать хочу такое дополнение небольшое. Надо отметить, что мы сейчас находимся, еще находимся в том месте галактики, Вселенной, которая зависит вот от того, что как движутся эти галактики Вселенной по синусоиде, как ты раньше говорил, и происходит время, проходит время, и развитие, то есть более светлых энергий, и деградации, более низких энергий для людей, но никак не для Вселенной, не для галактики. Это все касается только тех вот наших вот человекообразных существ. И есть те сущности в нашем мироздании, в нашей галактике, которые, используя вот этот вот момент времени, начинают хитростью, обманом завладевать умами и людьми, которые обладают слабым духом. Это тоже надо иметь в виду. Но от каждого из нас зависит, трудиться нам, чтобы мы именно развивались. Или, как ты говоришь, лежать на печи и есть калачи. Ну что ж, хорошее дополнение. Я еще хочу подчеркнуть, что если человек ничего не делает, а только уповает на что-то вышнее, и тем более только молится о том, ой, дайте мне это, дайте мне то, это расходный материал нашей жизни. Такие люди совершенно неинтересны вышнему. Потому что если на самом деле мы наследники великомудрых богов и предков, то в этом случае мы должны сами стать творцами и созидателями, а не ждать, когда кто-то за нас что-то сделает. И тем более, если уж ты штанишки себе накакал, так не надо просить прощения, надо эти штанишки снять, постирать, помыться, высушить это все дело и больше не делать в эти штанишки ничего, и тем более никого не ляпать. А у нас сейчас так, сами обделались, виноваты боги. Сами что-то не делаем, виноват какой-то там президент, глава какой-то. Сами тут друг друга обманываем, а виноваты какие-то там национальности. Да они делают свое дело. Ну что же на них все время-то пинаете? Давайте свое дело делать. Сколько ж можно кого-то искать виноватым? Сколько ж можно там кого-то назначать виноватым? От этого разве стали лучше жить? Если даже они мерзавцы, если даже они последние-последние негодяи, и вы их постоянно вот тычете, вы мерзавцы, вы негодяи. Вам что от этого лучше стало жить? Да от того, что вы кого-то как-то назвали, даже по правде назвали, по сути. Что, мерзавец перестал быть мерзавцем? Да и он знает прекрасно, что он мерзавец. Он свою исполняет обязанность. Как черт исполняет свою обязанность. Сколько вы черта чертом не называете, он чертом и останется. Да вопрос к вам. Вы-то лучше стали? Но если вы понимаете, кто такой черт, тогда вы должны понимать, кто такой Бог. Вы должны понимать, кто вы в этой жизни, что вы наследник богов, вы по сути дела, и проявление божественное. Так чего же вы ничего не делаете, как Бог? Ну, если вы на светлой стороне, так будьте богами. Действуйте, как боги. Но если бы Бог все время там на кого-то кивал, вот мне не дают это, мне не дают это, не дают то. Ну, что бы получилось бы разве? Да ничего бы не получилось. Поэтому я считаю, те, кто ходит, постоянно хнычет, что нам что-то не дали, дайте нам вот это, да помолись за меня, да помолись за вот того. Да вот что он должен молиться-то за вас? Ну, сами-то подумайте, ну неужели тот, кто Всевышний, настолько глух, что он не слышит ваши слова? Он настолько туп, что он не понимает ваши слова? Он настолько неведущий, что он ваши мысли не знает? Он настолько вообще вот глуповат, что он не понимает причин, почему это все происходит. Кому там надо молиться, рядом с ним стоять? Вы чего, Бога-то опустили до уровня какого-то примитивного, не знаю, там, чухана, алкоголика, который валяется под забором, и который надо пинать, чтобы кто-то подходил и пинал его. Эй, ты что тут не исполняешь? Там вот плохо люди живут. Вы подумайте сами, вы богов-то в кого превращаете? Еще немножко, и вообще хрюкать скоро боги в вашем представлении начнут. Или там покарай того, покарай сего. Что, боги не знают, кого покарать? Вам нужно обязательно им напомнить. Слышишь, Бог, напоминаю тебе. Ты должен его покарать. Еще на кнопку нажмите, чтобы он выстрелил молнией там, или стрелу пустил, либо взорвал. Вы на себя не слишком много-то берете, нет? Получается странное явление. Вы обращаетесь к великомудрому, к всеведущему, всезнающему, вездесущему. Но обращайтесь с тем, эй, ты вездесущий, ты ни хрена не знаешь. Ты ничего не видишь, ты ничего не умеешь. Ты вот тому сделай хорошо, вот этому сделай хорошо и мне хорошо сделай. Вы уж определитесь, либо он вездесущий, всезнающий, всеведущий, всемогущий, либо он ничто, как аппарат, исполняющий ваши какие-то желания. Еще не забудьте 10 рублей туда бросить, на кнопочку нажать, как в аттракционе, чтобы он исполнил ваши хочушки. Ну вот задумайтесь, вы к кому обращаетесь? А если так, то он все прекрасно знает. И кто вы, и что вы думаете, что вы хотите. Вы даже подумать не успели, а он уже знает, что вы подумаете. Так что, когда вы разберетесь с этим и глупостью перестанете заниматься, перестанете себе вымаливать хорошую жизнь, а эту хорошую жизнь будете создавать, как и завещали наши великомудрые боги и предки. Создавать надо себе жизнь счастливую, трудом своим, совместно. И когда вы живете по совести, в ладу с природой, свято чтя заветы великомудрых богов и предков, то в этом случае у вас достаток, у вас радость, здоровье, счастье и любовь. Кто тогда из злодеев может вам помешать? Если вы хозяева на этой земле, если вы созидатели, создатели, творцы, кто? А если вы никчемные, то тогда обязательно кто-то находится, кто будет вам вредить, кто будет вас в рабов превращать, кто будет вас травить, уничтожать, химтрейлы там всякие сыпать на вашу голову и так далее и подобное. Ну, сами-то подумайте, вы кто? А то получается, вы как-то вот там великим называете, а при этом пускаете до уровня табуретки. И неважно, как его называете. Или вы хотите чего-то, но при этом сами ничего не делаете. Не бывает такого. Сейчас идет отбор. Ну, реально отбор. Когда глупые дурачки вымирают, а мудрые собираются вместе, не просто выживают, а живут и становятся хозяевами жизни. Время пришло света на землю. Время Руси пришло. Русь – это свет. Причем не только у русских, ну, с точки зрения русов, а у всех народов, у кого свет есть, кто на Руси живет, кто Русью пропитан, кто светится изнутри. Вот наше время пришло вместе всем объединиться, людям добра, людям совести, людям света, и сделать это. А дурачки пускай ноют. Ну, ноют и ноют. Ну, что делать? Овцы тоже блеют. Но находится пастух, который дрыном их куда-то выгоняет, палкой по бокам бьет им и гоняет туда-обратно. А потом что делает? Боялась овца волка, а съел ее пастух. Помните, да, такую присказку? Так что человеками становитесь, человеками по образу и подобию Божьему, детьми Божьими, наследниками Божьими, понимающим, что земля в нашем распоряжении, нам ее на время нашей жизни оставили, и передать нам ее нужно своим наследникам, как землю, а не как свалку, мусорную какую-то помойку, где жить невозможно. А этот мы можем сделать только тогда, когда понимаем, кто мы, понимаем, для чего мы, понимаем, что такое природа, что такое мир, и понимаем, как нам жить. Вот для этого мы проводим семинары. Вот для этого даются знания. Знания наших великомудрых предков, которые в многих книжках не написаны. Полная версия этого видео доступна подписчикам на boosty.to/Славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио.